Янковская сразу посерьезнела, а минуту спустя я увидел, как она выпустила свои коготки. «Марта!» — резко крикнула она. Она сразу забыла о плюшевой обезьянке, висевшей на шелковом шнурке над обеденным столом, под хвостом которой находился электрический звонок. Марта неторопливо вошла в столовую. «Сядьте, госпожа Круминш», — приказала Янковская Марте. И было совершенно очевидно, что лучше всего с ней не спорить. Марта села спокойно, не спеша. В ней было какое-то внутреннее спокойствие простой рабочей женщины. Янковская кивнула в мою сторону. «Вы, кажется, не узнали сегодня господина Берзиня?» Марта смутилась. «Я человек религиозный», — нерешительно сказала она. «Но я не могу поверить в воскрешение мертвых, госпожа Янковская». Янковская усмехнулась. «Вам придется поверить», — ответила она Марте. «Потому что если вы умрете от моей пули, вы уже наверняка не воскреснете». Она еще раз кивнула в мою сторону и многозначительно посмотрела на Марту. «Так кто это такой, Марта?» «Я думаю, что это господин Берзень», — неуверенно произнесла Марта. «Кто-кто?» — повторите еще раз, — командовала Янковская. «Это господин Берзень», — гораздо тверже повторила Марта. «Да, это господин Берзень», — подтвердила Янковская, властно глядя на Марту. «В этом нет никаких сомнений. И в этом вы не будете сомневаться не только в разговорах с господином Берзинем, но даже в мысленном разговоре с самим Господом Богом». Марта молчала. «Что же вы молчите?» — спросила Янковская. «Я вас понимаю», — тихо ответила Марта. «Надо что-нибудь добавить?» — спросила Янковская. «Нет», — ответила Марта. «Но я добавлю», — сказала Янковская. «Ваш сын и ваш брат, отправленные на работу в Германию, никогда не вернутся домой, если вы даже во сне пророните хотя бы одну неосторожную фразу». И вдруг в руке, которая только что держала изящную голубоватую чашку с кофе, я увидел пистолет, тоже очень изящный и небольшой, но который, однако, отнюдь не был дамской безделушкой. Он лежал на ее ладони и точно дышал, потому что она шевелила своими пальцами. Этот пистолет появился на ее ладони так, как будто Янковская была профессиональной фокусницей. «Вы верите, что я вас могу убить?» — небрежным тоном задала она вопрос Марте. «Да», — тихо ответила та. «Очень хорошо», — удовлетворенно сказала Янковская. «Если мне не понравится ваше поведение, я вас застрелю». Неожиданно она улыбнулась и добавила уже совсем шутливо. «Я вас застрелю и в том случае, если господин Берзень будет недоволен вашей стряпнёй». Она улыбнулась еще приветливее и милостиво отпустила Марту. «Идите и ложитесь спать». Но как только Марта ушла, Янковская тоже собралась уходить. «Я устала», — сказала она. «Завтра я зайду. Хочу вас только предупредить. К вам будут приходить разные девушки. Учтите, это так и должно быть. Не оставляйте их без внимания». Действительно, девушки стали ко мне наведываться чуть ли не ежедневно. Сперва я было не понял истинной цели их посещения. На следующий день, после обеда, Марта доложила: «К вам какая-то девушка, господин Берзень». В гостиную впорхнула, именно впорхнула, хорошенькая и даже очень хорошенькая девушка. На ней был синий костюм, шляпка, сумочка, все как полагается. «Ах, Август, я так давно тебя не видела!» — воскликнула она и бесцеремонно потрепала меня по щеке. Но как только Марта вышла из комнаты, девушка сразу посерьезнела. «Пойдем в кабинет», — деловито предложила она. В кабинете она совсем перестала нежничать. Она порылась в сумочке и достала помятый листок бумаги. «Гестаповцы стали бывать в эспланаде реже. И мне кажется, коммунисты устроили у нас явку», — сказала она. «Тут записаны имена офицеров, которые у нас бывают, и которые мне удалось услышать. Кроме того, здесь два адреса. Одного гауптштурмфюрера и начальника одной из эскадрилей». Как я понял из разговора, девушка работала кельнершей в ресторане «Эспланада» и одновременно являлась осведомительницей. «Кого?» «Господина Берзиня, несомненно. Но на кого работал я? Этого я не знал». Девушки приходили иногда даже по две в день. Это были кельнерши, маникюрши, массажистки, большей частью хорошенькие, всегда входили с какой-нибудь нежной фразой. Но стоило нам уединиться, как сразу делали серьезнее и вручали мне записочки с именами и адресами, которые ему удалось узнать, с фразами, которые ему удалось услышать, и чем-то показавшимся им многозначительным. Да, это была агентура. Конечно, она не делала чести разведывательным талантам господина Берзиня. Его агентурная сеть была организована весьма примитивно. Любая контрразведка без особых затруднений могла обнаружить и взять под свое наблюдение и всех этих девиц, и самого господина Берзиня. И хотя я сам не был работником разведки и только соприкасался с ней по роду своей деятельности, думаю, что будь я на месте господина Августа Берзиня, я бы организовал и законспирировал агентурную сеть более тщательно.